и вдруг забыл о моих мучителях. Наплывало то, что я не надеялся никогда уже увидеть, и даже был уверен, что то было видение, а нет, вон оно за соснами. Давно это было, но как будто сейчас мы с женой шли по почти уже призрачному мартовскому снегу. Капли с крыш прожигали во льду желтые дырки. Мы сняли шапки, от голов повалил пар. И тут мы увидели вот эту затерянную в чаще столовую. Странно, для кого бы она? Вокруг никого. Мы вошли. Большой зал, просвеченный солнцем. Чистые столики, тишина. Длинная алюминиевая стойка. Салаты, винегреты. Светится в лучах солнца пар над чанами с супами. Мы взяли подносы, тарелки, набрали из салатов хлеба. Так никто и не подошел. Заколдованные столовые. «Наливайте, наливайте!» Вдруг донесся откуда-то из гулкой глубины голос. Мы налили по тарелке горохового супа. Набрали гуляша с подливой. Поставили компоты. Долго ждали у сияющей никелированной кассы. «Ешьте, ешьте!» Потом донесся тот же приятный голос, который, как нам показалось, удалялся. Мы сели, пересмеиваясь, шепча, что это, видимо, дворец заколдованного чудовища, ждущего Аленушку, которая его расколдует, а пока что он угощает всех. Мы поели, постояли у кассы еще. «Эй, оплатить кому?» — крикнул я. Тишина. Потом донеслось издалека. «Да ладно, ребята!» Был ли в жизни момент большего счастья? Мы вышли на крыльцо, зажмурились на солнце. Не то, что мы радовались халяве, просто приятно было побывать в раю. И вот неожиданно возвратился сюда. Что? Настал час расплаты? Я пошевелился на сиденье, немножко прилип. Да, теперь тут не рай. Во всяком случае, не бесплатный. В притирку стояли шикарные тачки. Среди них преобладали бандитские броневички с никелированными кроватными спинками вместо бамперов. Стоял какой-то технический автобус с маленькими окнами. Черные кабели выползали из него и ползли по ступенькам. Над дверью была круглая надпись — с желтым кругом внутри. «Золотой блин». Левин сиял. Нет, хорошее название, соответствующее. Мы вошли в зал, судя по гулкости, просторный. Не было видно почти ничего. За этим залом призрачно брезжил другой с игорными столами. Похоже, что тут вечная ночь и жара. Колотилась музыка. И в прокуренной тьме нас стали колоть и тут же исчезать тонкие лазерные иглы, синие, зеленые, красные. Левин шел впереди, маленький, пузатый, лоснящийся, вмятый, выбившийся на животе рубахи, но все попадавшиеся на пути почтительно кланялись. Левин вскарабкался на низенькую приступочку сцены, взялся маленькой ручкой за стойку микрофона. «Ша!» Ансамбль, состоящий из четырех лохов в переливающихся костюмах, резко умолк. Левин повесил микрофон на стойку и взял протянутый ему из зала другой, мохнатый, похожий на растрепанную шерстяную шапку. «Дорогие друзья!» — заговорил он весело и слегка гнусаво, как многие радиоведущие. «С вами снова ваш друг Сеня Левин, президент и одновременно почетный член!» — Сеня хохотнул. «Названный в честь Сени Левина фирмы Селяви!» «Сеня Левин, Селяви, молодец, сам придумал!» «Я снова с вами, со всеми, кто в пути, кто выехал из дома, или кто едет к дому, или, наоборот, вовсе не собирается домой. Я с вами. Мы снова вместе с радиостанцией «Парадайз», которую, я надеюсь, все полюбили, находимся в самом знаменитом клубе карельского перешейка «Золотой блин», который работает круглосуточно». Гусляры вдарили по струнам. «Рад сообщить вам, что фирма «Селяви» придумала для вас новую мульку. Если вдруг тьфу-тьфу-тьфу забарахлит на ходу ваш мотор, то лучшие, лучшие мастера карельского перешейка, битте-дритте подразумевается, понял я, в течение получаса наладят вам его. Кроме этого, связывайтесь с нами по поводу мелких недоразумений с ГАИ. Мы будем рады вам помочь, стоит вам только позвонить по моему мобилу 914-34-14. Смелее, ребята!» Грянула музыка. Левин, придерживаясь за микрофон, задом вперед спустился с приступочки и, позыркав своими гляделками, подошел вдруг ко мне. «Слушай сюда», — заговорил он быстро, — «сделай мне штуку одну». «Ну, песню как бы, чтобы с первого аккорда все просекали, что это я выхожу». «Ну, тут Чайковский нужен», — воскликнул я. «Ладно, бери Чайковского», — рубанув маленькой белой ладошкой, разрешил он главные слова. Я и без него знал, что главные слова. Мысленно прикинул сперва первый концерт Чайковского, но... «Нет, слишком много надо слов». Что-то торжественное, но покороче. Ага. Пошли. Я ухватил Левина за локоть. Он как раз посылал кому-то во тьму воздушные поцелуи и удивленно глянул на меня своими птичьими глазками. Уже? Вот этот темп. Чайковскому такое и не снилось. Левин пригнул ко мне ухо. Я шепнул ему и музыкантам, что придумал. И Левин весело блеснул глазками. Годится! С первыми же аккордами в зале наступила мертвая тишина. Все, оцепенев, смотрели на сцену. Вот это воздействие! Какому имиджмейкеру это удавалось? Левин, с окончательно выбившись из порток рубахой, стал дирижировать. Понесся гул. Как? Снова эта песня? Ведь ее же вроде бы запретили, особенно по радио. Опять? Что-то переменилось, пока они тут... Лохи запели торжественно и грозно. День за днем идут года, зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Левин. Левин со вскинутыми руками повернулся к залу. Зал взорвался аплодисментами. Дальше пели все, причем с упоением. Видно, здорово въелась эта песня, с явным восторгом исполняют. И слова все знают. «Левин в твоей весне, в каждом счастливом дне, Левин в тебе и во мне».